сотворил весь мир, моря, озера, лес, и людям всем открыл врата небес. Раскрасил кто цветы, кто место дал заре, и движет кто ручьи по всей земле. Мой Бог, все это ты, хвалу и честь прими. Рожден тобою я, ты жизнь моя. Мой Бог, все это ты, хвалу и честь прими. Ты все предусмотрел. Дает помощник то в пути, и кто тебя спасет от зла и тьмы, кто посылает свет и дождь земле сухой, кто сохранит от бед и даст покой. Мой Бог, все